Троице Сергиевой лавре после долгой службы митрополит Филарет пригласил государя к трапезе. Александр знал, что духовенство, особенно высшее, в большинстве своем настроено против освобождения. А ему было очень нужно, если не получить в союзники московского митрополита, то хотя бы заручиться его нейтралитетом. После того, как гости отдали должное прекрасной кухне лавры с ее действительно превосходными квасами и хлебами, вкуснейшей рыбе в разных приготовлениях, коей восхитился даже знаток Адлерберг, за чашкою чая, тонким ценителем которого был митрополит, пошли разговоры о положении в России, о шаткости умов, о сумбуре, царящем в провинции. Заметим, что в августе состоялось заседание Государственного совета, на котором обсуждался вопрос о современных идеях, проводимых в журналах и газетах. Стародуров беспокоил герценовский колокол, призывавший правительство к скорейшему освобождению крестьян с землею, к отмене телесных наказаний и цензуры. Неприятной неожиданностью для императора стало гласное осуждение Кавелина. Об увольнении его все, конечно, знали, но, тем не менее, профессора порицали за страстную увлеченность, доходящую часто до крайности. Брат Кости попробовал было вступиться за Кавелина и зачитал присланную митрополитом Филаретом записку. В ней говорилось: «Воюют против современных идей. Да разве идеи православия и нравственности уже не суть современной? Разве они остались только в прошедших временах? Не время виновато, а мысли неправославные и безнравственные, распространяемые некоторыми людьми. И так надобно воевать против мыслей неправославных и безнравственных, а не против современных». Члены Государственного совета с мнением митрополита согласились лишь в том, что надо утверждать православие, а современные мысли бывают разные. В результате обсуждения у Александра Николаевича укрепилось недоверие к литераторам и возникла надежда обрести союзника в московском митрополите. Однако почтенный архиерей выступил противником освобождения. Главным его основанием было то, что правительство не справится с волнениями, неизбежно долженствующими последовать за моментом эмансипации. «Нет, ваше императорское величество», — тихим голосом говорил почтенный старец, — «трудно сочувствовать решительному перевороту в народной жизни. Предпочтительнее держаться того порядка вещей, который установился издавна и пустил глубокие корни». Как повлиять на такого? Известность и авторитет Филарета были велики и основательны. Он был учен, многознающий и весьма независим в отношении светской власти. Казалось бы, именно такой иерарх и мог поддержать освободительное устремление. Но вот поди ж ты. В одном был уверен Александр в верности Филарета самой идеи царской власти. Они вышли вдвоем в митрополичьи покои. Высоченный, плечистый государь и маленький худой митрополит сели в кресло. Филарет привычно взялся за четки и устремил на царя проницательный взгляд, в котором виделось сочувствие и спокойное превосходство власти вечной над властью временной. Разговор был недолг, ибо Александр Николаевич не любил долгих разговоров, да и что он мог сказать Филарету, и так все знающему и понимающему? Он просил о поддержке в направлении умов к делу Богу угодному, освобождению меньших братьев наших. Говорил о своих встречах за границей, где то известный немецкий ученый барон Гагстгаузен, то французский император Наполеон III ставили перед ним вопрос о русских крестьянах. Не без умысла сказал и о колоколе, позорящем Россию перед всею Европой. Правительство предпринимает со своей стороны энергичные меры, хорошо бы, чтобы и власть церковная помогла. Конечно же, митрополиту было понятно обращение царя за помощью и поддержкой, и он ее обещал, но видимое неодобрение и неверие Филарета в дело освобождения вновь оживило в Александре сомнение, постоянно точившее его: то ли делаю, так ли. Сейчас он в полной мере ощущал реальность выражения и тяжесть власти. Это только в сказке царь мог топнуть ногой, и вмиг все совершалось по его воле. Тут попробуй, топни. Во времена борьбы за парижский мир было проще, хотя и тогда были не согласны. Но тогда была очевидна угроза войны, которую следовало отвратить от России любой ценой, а нынче нет такой угрозы. Мужики, правда, недовольны, но они всегда недовольны.